чувство его к Анетти слишком сильно и слишком благоговейно. Слишком долго он подавлял его и смирял. Разве теперь его выразишь? Когда ее не будет в живых, он, возможно, содрогнется от боли, вспоминая, что, подобно старому флорентийскому каменотесу, ни разу не коснулся этих живых губ. Недаром он принадлежит к той породе людей, которые не способны отвыкнуть от вкуса горечи. Те же, кто способен отвыкнуть, как, например, Бруно, втайне представляются Жульену чудовищами. Не слабость ли это силы забвения, не эгоизм ли или легкомыслие? Вполне вероятно, у Бруно нет недостатка ни в том, ни в другом. У него недостатки прекрасно уживаются с героизмом и добротой. Он наделен той счастливой итальянской натурой, в основе которой, в основе ее страстей, боли и радости, лежит солидная доля равнодушия. Тех, кого он любит действительно крепко, но забывает их, совсем забывает через несколько месяцев. Она-то знает об этом и только улыбается. Жульен не может понять эту улыбку. Он не спорит, он молча склоняет голову, потому что улыбается Танетта. Но эта улыбка его, тем не менее, тревожит. Она тоже мирится с забвением. А ведь Бог свидетель, Жульен не желал бы увидеть на ее лбу неизгладимую складку печали. Он любит Танетту и может только радоваться тому, что она сбросила с плеч мертвящее бремя прошлого. Но и эта радость сродни печали, как и все прочие утехи Жульена. На эту тему он с Танеттой не говорит, но она понимает и ласково кладет ладонь ему на лоб. «Бедный мой Жульен, вот кому необходимы воды леты». Он широко открывает глаза. Она смеется и приводит по-немецки слова Гёте. «Эфирный поток леты». Жульен хмурится. «Мне он не нужен. Каждое утро маленький стаканчик прямо из источника. Нет, шувольте от лечебных процедур. Ну что же, — соглашается Анетта, — пусть ваша болезнь останется с нами. Ведь нас двое, и боль может стать благом. Я вовсе не желаю взваливать свои недуги на вас. Хорош подарок, не многовато ли небытия? Бывают минуты, когда я буквально пальцем боюсь пошевелить, чтобы не поколебать веры тех, кого я люблю больше жизни. Выслушайте изречение, которое Бруно прислал мне в подарок к Новому году, — произнесла Анетта. Когда человеку больше не во что верить, пришло время одаривать ближних. Жульен был поражен. Слова Бруно пробудили в его душе ответное эхо, но дух его не был склонен доверять тому, что происходит вне контроля рассудка. Он спросил, когда у человека ничего нет, как же он может одаривать? Анетта наспев прочла гимн Миларепы на его смертном одре. «Мысль о небытии, матерь жалости, жалость стирает границы между тобой и твоим ближним. Тождество твое с твоим ближним воплощает в тебе твоего ближнего, а кто осуществляет в себе ближнего своего, соединяется со мной, а кто соединится со мной, станет Буддой». Анетта умолкла, а Жульен все еще не произнес ни слова. Наконец он сказал, «Это прекрасно, слишком для меня прекрасно. Никогда я не стану Буддой. Но вы-то, Анетта, во имя неба, скажите мне, что вы не Будда?» Анетта рассмеялась. «Эгоист! Увы, боюсь, что я останусь Анеттой до конца своих дней!» Жульен вздохнул с облегчением. «Какое счастье! До конца!» — повторила она, грозя ему пальцем. «Но потом, потом... Ах, какие же вы все собственники! Захватили меня и держите! Какое счастье сбежать от вас! Потом, потом!» — произнес он скептическим тоном. «Пусть лучше у меня будет раньше!» И сразу погрустнев добавил. «У меня его не было!» Она приблизила к Жульену лицо, и на него глянули молодые глаза старой женщины. «Родной мой простофиля, даже не способен иметь то, чего не имел. А вот я имею», — он спросил. «Прошлое?» — она махнула рукой, как бы приглашая его прислушаться. Из сада доносился веселый голос Жорж. «Твое прошлое, оно мое». Жульен нагнулся и сказал, целуя ее руки, «Оно от тебя». Мир населен душами, и они точно колокола, одни далекие, другие близкие. В иные дни Анетте кажется, будто она вернулась вспять к тому часу, когда, растянувшись возле сына на жесткой горной траве, усеянной цветами мяты и голубенькими звездочками горячавки, вслушивалась в звон вечерних колоколов, доносившийся со всех уголков равнины.